Глава 32. Дрожа от ночного холода и обхватив себя руками, я смотрел из-за деревьев на здание КРВЧ. Башня не то в 15, не то в 20 этажей темнела на границе осинских трущоб. Ребенком я ни разу ее не видела, просто никогда не забредал так далеко. В нескольких ярдах слева от меня ждала группа примерно из 10 человек. Все они были одеты в нечто, напоминающее форму корпорации. Мы надеялись, что в суматохе никто не заметит этот маскарад, и повстанцы сумеют подняться наверх и захватить оружие или лекарственный препарат. Риск, конечно, был огромный, и я улавливала страх в их напряженных и бесстрастных лицах. Сзади что-то невнятно промычал Калум, и Тони с Садиной потуже притянули его веревками к валуну. Мы вырыли рядом яму, всего несколько футов глубиной, но ее хватало, чтобы скрыть его, пока мы будем в здании. Ноги Калума были надежно связаны, рот замотан тряпкой, которая заглушала периодические взрыкивания, и он едва мог пошевелиться. Когда оба вылезли из ямы, Адя прикрыла ее ветками. Калума почти не было видно, но я различала блеск его безжизненных глаз, когда он поднял к нам голову. Он так и не пришел в чувство. И снова я с ужасом подумала, что уже слишком поздно. Потом отошла на несколько шагов, пока не проступило небо. Солнце только всходило, и горизонт был рассвечен красным, оранжевым и синим. Ребенком я отправилась на север перед самой эпидемией. Я закрыла глаза, едва в ушах зазвучал мамин голос. Мы ехали из Устина 3 дня, а когда добрались, то помню, как глазила на небо и удивлялась, куда она делась. В Техасе золота неба больше, больше ничего нет, но все же стоит поглядывать вверх и ценить это. «Рен!» Я открыла глаза, не отводила их от цветных разводов, пока тени исчезли вдали. «Рен, идем же!» — позвала Адя. «Совсем скоро Десмонд вырубит электричество». Я повернулась и увидела, что она протягивает мне шлем. Пока я застегивала ремешок, Тони смотрел на Калума. «С ним ничего не случится до твоего возвращения», — кивнул он. «Сюда никто не полезет. Они все ринутся в противоположную сторону». «А вы знаете, как скоро подействует противоядие?» — спросила я. «Он сможет сразу бежать?» «Мгновенно. По моему опыту, чем меньше номер, тем быстрее наступает эффект». Он помолчал, потом кашлянул. «Что мне делать с ним, если ты не вернешься?» Я старалась не смотреть на Калума. При каждом взгляде на него меня охватывал жуткий страх, и я никак не могла сосредоточиться. «Я вернусь. Других вариантов не было». Тони хотел что-то сказать, но передумал и только печально улыбнулся. Не очень-то обнадежил. «Ладно, милочка». Он отошел к Гейбу, Зику и остальным людям. Мы с Сади приблизились к сетчатому забору, окружавшему территорию КРВЧ. Он не был под напряжением, но мы решили дождаться отключения питания, чтобы нас не засекли камеры. Тишину утренних сумерек нарушал только стрекот цикад, далекий шорох ветра в листве. Я боялась, что Ади услышит, как громко колотится мое сердце, но она даже, если и слышала, то вид не подавала и невозмутимо смотрела на здание и единственного охранника рядом. Собрав всю волю, я подавилась съедающей душу страх и отогнала противный голосок, твердивший мне, что другого случая спасти Калуму не будет. На сомнения и страхи я сейчас просто не имела права. Главное — сосредоточиться. Огни погасли, и я пустилась бежать, слыша рядом топот многих ног. Схватившись за металлическую ограду, я перемахнул через нее, на несколько секунд опередив Адди. Люди последовали за нами. Ближе к зданию я вскинула руку, и все, кто находился сзади, остановились. Держа пистолет с транквилизатором наготове, я осторожно прошла по траве до бетонной плиты. И вдруг мой ботинок еле слышно скрипнул. На шум обернулся дежурный офицер. Я не стала дожидаться, пока он крикнет, и нажала на курок. Дротик впился ему в грудь. Офицер успел сделать шаг, и голова его упала на грудь. Я подхватил его подмышки и оттащил к стене здания, надеясь, что там он не попадет в обзоры камер слежения. Быстро сняв с ремня охранника ключ и карточку пропуск, я отомкнула замок и знаком велела Аде поторапливаться. Она ворвалась внутрь, я шагнула за порог и придерживала дверь для всех остальных. В центре пустого и темного вестибюля стоял круглый стол. До этого я ни разу не видела вестибюля КРВЧ. Ребуты всегда высаживали на крыше, куда садились челноки. На стенах висели рекламные плакаты, прославлявшие успех корпорации. «Заболели? Положитесь на КРВЧ!» Женщина на плакате улыбалась, очевидно, от радости, что полностью излечилась от неизвестной хвори. «КРВЧ защитит вас!» Здесь были изображены ребуты, правда расплывчатые и вдалеке, возле корпуса челнока. Адди на ходу недоуменно покосилась на стены. «Они это серьезно?» – пробормотала она. Мы пошли к лестнице, ступая по черной блестящей плитке, напоминавшей темную реку. Людей мы еще раньше пропустили вперед, они направлялись на верхние этажи, где хранились съестные припасы, лекарства и оружие. Я почти расстроилась, провожая их взглядом. Половина из них, а то и все, шли на верную смерть, но знали это. Я тихо прикрыла за собой дверь на лестницу, и мы понеслись наверх, перескакивая через две ступеньки, пока не достигли четвертого этажа. И тут со щелчком зажегся тусклый свет. Заработали генераторы. Ади взяла за дверную ручку и обернулась ко мне. Я кивнула. Она приоткрыла дверь самую малость, чтобы заглянуть в щелку. «Два охранника в конце коридора», — шепнула Ади. «По меньшей мере два в комнате, насколько я могу судить. Щель чуть расширилась. Видишь, куда идти?» Передо мной протянулся белый коридор. В дальнем конце скучали охранники. Прислоняясь к стене, они преспокойно беседовали, несмотря на временное отключение электричества. Слева находилась операторская. В открытую дверь я увидела двух офицеров. Один сидел за большим компьютером, другой стоял сзади и смотрел через его плечо. Судя по расслабленному выражению их лиц и отсутствию оружия в руках, камеры слежения пока не засекли наше появление. Это обнадеживало. Я кивнула Ади. «Беру двоих в комнате». Она распахнула дверь. Как только из конца коридора открыли огонь, я пригнулась, обогнула Ади и метнулась к операторской. Охранники забыли про компьютер и схватили за пистолеты. Но они были слишком медлительны. Я выстрелила дважды, попав одному в грудь, другому в шею. Они рухнули через пару секунд, но прежде я услышала, как тяжело упали два тела в коридоре. Можно было ненадолго выдохнуть. Первый этап позади. С победной улыбкой я вернулась к Ади, и улыбка вмиг сползла при виде ее ошеломленного лица. Она моргнула и прикоснулась к виску. На пальцах осталась кровь. Вмиг я перепрыгнула через офицера и сдвинула ее шлем. Кровь пропитала ее волосы и испачкала мне пальцы, пока я искала пулевое отверстие. «Нет, все нормально», — сказала Ади, отвела мою руку, потом поправила шлем, дрожа всем телом. Ну, просто царапина. Я кивнула, хотя внутри все оборвалось. Не совсем похоже на царапина. Ади вытерла рукой окровавленный лоб и шагнула мимо меня в операторскую, отпихнув ногой ближайшее тело. Там она усела за компьютер и несколько раз прикоснулась к экрану, пока я нервно выглядывала в коридор в ожидании новых охранников. Мне невероятно повезло, что пуля не попала ей точно в голову. Вряд ли я смогла бы самостоятельно добраться до медицинских лабораторий и освободить ребутов. Без нее я застряла бы, а Колом остался бы в яме до прихода к РВЧ. Взявшись за косяк, я стала наблюдать за Ади. Она снова дотронулась до экрана и вдруг отняла руку и откинулась на спинку стула. Я уже хотела спросить, чем дело, когда на экране вспыхнула красная надпись. «Двери открыты». «Готово», — сказала Ади, вскакивая со стула. Мы опрометью бросились в коридор обратно к лестнице. Я чувствовала мощный прилив энергии, внезапно осознав, что у нас и правда могло все получиться. «Сколько мне ждать?» — окликнула меня Ади, взлетая вслед за мной по ступеням. «Я, наверное, первый доберусь до челноков». «Сколько сможешь?» — отозвалась я, минуя шестой этаж. «Но если КРВЧ начнет окружать, то сразу снимайся. Найди пилота на второй челнок». «Хорошо». Перед дверью седьмого этажа я остановилась и проводила взглядом Ади, которая устремилась на восьмой. Она ободряюще улыбнулась, но из-под шлема по-прежнему струилась кровь. И пришлось утереться, прежде чем продолжить путь. «Удачи!» — сказала я вдогонку. «Тебе она нужнее?» — рассмеялась Ади. «Мне будет. Помощь сотни ребутов». Она скрылась за углом, и я стиснула рукоятку пистолета с транквилизатором и вновь повернулась к двери. Вот она, это место. Если я не попаду в лабораторию, надежды для Калама нет. Пальцы сомкнулись на холодном металле дверной ручки. Дверь распахнулась с другой стороны, и я отпрянула, чуть не загремев по лестнице, но успела схватиться за перила. На лестничную площадку выбежали три офицера с оружием наготове. Первый нажал на спуск, и я пригнулась. Прицелившись ему в ногу, я выстрелила дротиком и отскочила в сторону, когда он полетел по ступенек. Второму офицеру выстрел пришелся в живот, а третий попал мне в плечо. Я перехватила его руку, не дав снова нажать на курок, завела ее за спину и туда же вдавила ствол. Затем не стала удерживать, когда он повалился ничком. Азарт схватки затмил мой страх, и я уже чуть ли не с улыбкой перескочила через тело и достигла двери. Я распахнула и увидела длинный белый коридор, пустынный, если не считать удиравшего человека, человек в белом лабораторном халате. Расширив глаза, я потянулась за настоящим пистолетом. Мне был нужен этот тип. «Стоять!» — крикнула я и выстрелила, умышленно взяв левее. Но он не остановился. Его ботинки с пронзительным скрипом ударяли по плитке, пока он несся к выходу в конце коридора. Я бросилась за ним, целясь в правое плечо, затем нажала на спуск. Он издал вопль, споткнулся и со стоном упал на колено. Его глаза округлились, когда он оглянулся и увидел меня. Опершись окровавленной рукой в пол, он пытался встать, но я поспешила первой. Схватила его за ворот халата, другой рукой сжала шею и посмотрела на имя. «Бишоп». «Слушай меня, Бишоп», — сказала я. Он дернулся, и я сдавила ее крепче. «Предлагаю сделку. Ты проведешь меня вон туда». Я указала на лабораторию слева, отгороженную прозрачным стеклом. «А я тебя не убью». Бишоп не ответил. Он продолжал извиваться, по щекам текли слезы. Он был молод, наверное, чуть старше 20, с круглым симпатичным лицом. Коротковат для мужчины, но мне все равно пришлось встать на цыпочки, чтобы держать его. «Эй!» – позвала я, чуть ослабив хватку. «Согласен?» Он кивнул. Изо рта вырвался вздавленный всхлип, и Бишоп открыл его шире, готовясь крикнуть. Я приставила к его виску пистолет и поволокла по безлюдному белому коридору. «Больше всего на свете не люблю, когда кричат». Он захлопнул рот. Я остановилась перед лабораторией, потянулась за пропуском Бишопа и вставила карточку. Дверь открылась. Бишоп запнулся на пороге, когда я втащил его внутрь. Узкий проход продолжался почти на всю длину коридора. Вдоль стен тянулись мониторы, по центру стояли столы. Пахло антисептиками и ребутами. Кто-то старался изгнать запах смерти и потерпел неудачу. Тони сказал, что противоядие хранится в задней части лаборатории под замком в большом застеклянном помещении. Я потащила человека мимо компьютеров, длинных столов и толстых фолиантов. Штативы со шприц-тюбиками аккуратными рядами стояли на стеллаже, как Тони и говорил. Они были подписаны, взятыми наугад буквами и цифрами, смысла которых я не понимала. Тони об этом тоже говорил. Как же узнать, какой из них нужен мне? Я чиркнула пропуском Бишопа по замку, и двери открылись. Шагнув в прохладное помещение, я отпустила человека и ткнула пистолетом в его здоровое плечо. «В котором из них антидот?» Он захлопал глазами. Скосив их на мой штрих-код, он чуть не заплакал. «178», — сказала я. «Это не для меня». Он замялся, взгляд забегал между мной и полками с препаратами. Он знал, что можно сказать неправду. Он мог сучить мне какой-нибудь страшный яд, который сделает с Калумом ужасные вещи. Я очень надеялась на его человеческий страх передо мной. «Сказано же тебе, я 178!» И с этими словами я сильнее надавила стволом. «Убью тебя и глазом не моргну». Он сделал прерывистый вдох и указал на штативы, которые стояли на нижней полке. Их было 3 по 50 шприц-тюбиков в каждом. Жидкость была мутная, почти серая. «Вынимай!» — приказала я. — Все до единого. Сверху донесся шум. Я застыл и посмотрел на потолок. Это был топот ног. Бежали сотни ребутов. Потолок дрожал, разносились крики и смех. Ади выполнила задачу. Я улыбнулась и снова переключилась на человека. Тот стоял столбом и таращился на меня. Я мотнула головой. Он опустился на колени и вытащил первый штатив, украдкой глянув в мою сторону. — Вы нас убиваете? — прошептал он. — Да? Неужели? Я обвела рукой помещение, показывая на бесчисленные ампулы. «А я вот считаю, что это вы виноваты, пичка нас этой дрянью». «Мы защищаемся от вас», — возразил он, утерев нос и поставив на пол второй штатив. «А вы?» — он толкнул пальцем в потолок, уже понимая, что произошло. «Вы взяли и выпустили всех». «Мы их спасли!» — Бишоп что-то буркнул и поставил третий штатив на первые два. «Вот, это оно. Ты уверен, что не ошибся?» «Потому что я проверю очень скоро. И честное слово, ты не обрадуешься, если я вернусь». «Это то, что нужно!» — кивнул он. Мне хотелось вопить и скакать от восторга, но я сдержалась. Почти у цели. Осталось только выбраться из здания. Я нагнулась за штативами. И поняла свою ошибку в тот самый миг, когда перестала следить за Бишопом. Он выбежал из застекленной комнаты. Я резко развернулась и бросилась за ним. Поздно. Мои руки ударились о стекло. Я оказалась в заперти.